Водитель прямо через заснеженный газон вывернул на дорогу, и автомобиль излишне резво, на мой взгляд, понесся к проспекту Терешковой. Трясло нас на заднем сиденье весьма ощутимо, но гораздо больше из себя выводил противный запах новомодного пальмового топлива. Тряска, вонь. Как бы меня так прямо на Мстислава не вывернуло? Думаю, вряд ли он этому обрадуется. «У тебя какие амулеты защитные при себе?» Наклонившись, тихонько поинтересовался у меня Мстислав. «А что? Эффект интересный был. Чтоб так закатный муар отвести. Первый раз вижу». «Давай позже об этом», — предложил я, многозначительно посмотрев на водителя. «Идет». Не стал настаивать на продолжении беседы сектант. Попытавшись хоть немного расслабиться, я начал потихоньку уменьшать защиту, до сих пор блокировавшую энергетическое излучение. И тут возникла еще одна проблема. Просто так вынырнуть в окружавшие меня поля магической энергии было равносильно самоубийству. Заживо сгорю, блин. Вот и пришлось для начала с помощью все тех же 13 заветных монеток кое-как выровнять потенциалы, а уже потом потихоньку дезактивировать защитные заклятия и освобождать коконом закрученное пространство. Еле управился. И только тут, пожалуй, до меня по-настоящему дошла вся серьезность ситуации. Ведь только что чуть не убили. Немного меньше удачи и даже пепла бы не осталось. Черт, да что ж такое творится? Опять прибить хотят. Леший, паскуда, кто ж меня тебе заказал? Какой еще сволочи я на мозоль мимоходом наступить умудрился? Ладно, надо успокаиваться, а то и так уже взмок весь. Еще и левое веко дергаться начало, только нервного тика не хватало. Леший пусть лапу сосет, хрен он теперь меня подловит. Вот сейчас сектантов с Ильей сведу и сразу на дно залягу. До центрального участка патриот добежал довольно быстро. Мы даже не успели как следует испугаться. Манера вождения, ни на минуту не прекращавшего монотонно двигать челюстями парня, была крайне своеобразной, и оставалось только удивляться, что машина все еще на ходу. Будь на дорогах хоть какое-то движение, без аварии точно бы не обошлось. Итак, чуть все столбы не собрали. Дежурившие на въезде во двор центрального участка дружинники при виде намалеванного на помятом капоте сокола тут же опустили перегораживающую проезд цепь, но Гриша хлопнул водителя по плечу, и мы вылезли из остановившейся машины. «Спасибо. Ты езжай сразу в околоток», — сообщил дружинник водителю. «Нам с тобой?» Поежившись на холодном ветру, окинул я взглядом здание участка, окна первого и второго этажа которого закрывали решетки. В отгороженном высоким забором дворе стояло несколько десятков машин, и мне показалось, что за почти полностью утонувшей в высоком сугробе ржавой копейкой приткнулась четырехдверная Нива с наглухо тонированными стеклами. «Вы меня лучше здесь ждите». И Гриша почти бегом направился к центральному подъезду бывшего городдела милиции. «Он к кому?» – посмотрел вслед конопатому сектант. «К заместителю начальника отдела контрразведки Леневу Илье, отчество запамятовал. Понимаю, что теперь темнить уже поздно», – сознался я. «Ну так что у тебя за амулет?» Вновь вернулся к отложенному разговору Мстислав и несколько раз ткнул носком ботинка сугроб. «А вы на кого работаете?» — в свою очередь задал встречный вопрос я. «Вот и поговорили». Отвернулся сектант и смерил взглядом вышедших со двора центрального участка дружинников. Те, впрочем, внимания на нас не обратили и, погрузившись на выехавшие с расположенной через дорогу конюшни сани, отправились по своим делам. Тянув голову в плечи, я начал легонько пританцовывать натянувшийся вдоль забора пешеходной дорожки. Погода портилась прямо на глазах, и наползавшие с севера черные снеговые тучи медленно, но верно затягивали небо свинцовой пеленой. Хлесткий ветер погнал колючую поземку и принялся сметать снег с крыш соседних домов. Холодно, серо, противно. Быстрее бы Илья объявился, а то уже и караульные внимание обращать начали. Не привези нас, Григорий, давно бы погнали в шею, а то торчат у охраняемой территории, понимаешь. И Мстислав еще как воды в рот набрал. Так ни слова больше за все это время и не сказал. Да ну и фиг с ним, не очень-то и хотелось. Это как тебе под шкуру залезть. Сектанты первые. А как на простой вопрос ответить? Сразу в кусты. Длинное кашемировое платье Ильи мелькнуло на крыльце участка минут через 15. Следом тут же выскочил Григорий, и они направились к Ниве. Без особых проблем, заведя автомобиль, Илья несколько минут прогревал двигатель, а потом начал медленно объезжать засыпанную снегом копейку. В этот момент во двор центрального участка заехал какой-то здоровенный темно-зеленый забугорный внедорожник с синей полосой по борту, и, открыв окно, водитель высунул голову наружу. «Далеко собрался?» — крикнул он также опустившему стекло Илье. «На выезд!» — сообщил тот. «Вернешься когда?» «А что такое?» «Ориентировка по лешему пришла, сейчас облава идет на кривой. Поедешь с нами?» — предложил дружинник. «Не получится». С изрядной долей сожаления, как мне показалось, отказался Илья. «Но если что, попробую вырваться, будь на связи». «Договорились». Дружинник спрятался от снега обратно в машину и внедорожник, освободив Ниве проезд, медленно заполз на одно из скрытых парковочных мест, и Ленёв тут же вырулил к нам. «Смотри-ка, действительно живой!» — хмыкнул он, глядя, как я влезаю в машину и поправляя свой неизменный шелковый шарф. «А что такое?» — шмыгнул я носом, поудобнее устроившись на заднем сиденье. «Были какие-то сомнения?» «Ну, для человека, в которого попали плевком дракона, закатным муаром и еще каким-то до сих пор неопознанным заклятием, ты выглядишь просто исключительно». Не торопясь освобождать перегороженный Нивой въезд во двор центрального участка, Ленёв внимательно посмотрел на меня. «С тобой, кстати, эксперты гимназии пообщаться хотят». «Перебьются». Стянув перчатки, я подул на озябшие пальцы. «Может, мы поедем уже?» — поторопил контрразведчика Мстислав. «Нам... мне прекрасно известно, где вы располагаетесь, господин Дорохов». Не преминул продемонстрировать свою осведомленность Илья. «Или уважаемый господин Доминик, который предпочитает обходиться без фамилии, желает встретиться на нейтральной территории?» «Нет, не желает», — откинулся на спинку сиденья, чтобы не упираться шапкой в крышу машины Мстислав. «Насчет аудиенции у отца Доминика уговора не было». «Теперь есть», — выставил условия Ленёв. «Нашим легче», — не стал упираться сектант. «До вечерней проповеди времени полно». «Я так и думал». Илья вывернул руль, и Нива резво выскочила на дорогу. «Гриш, проспект Терешковой расчистили уже». «Нормально сюда ехали». Конопатый уперся руками в переднюю панель, когда машина соскользнула в глубокую колею. «Южный бульвар тоже должны были почистить». «Почистили», — подтвердил Мстислав. «А ты, Лёд, где пропадал-то?» — начал расспрос Ленёв, едва только Нива выехала на проспект Терешковой, и риск засесть в отвалах снега, тянувшихся по обочинам, стал не столь велик. «У Доминика спросишь. Не стал ничего придумывать я». «Вот, значит, как ты заговорил». Салон автомобиля к этому времени прогрелся, и Илья, сняв, передал Грише норковую шапку. «А мы волновались. Думали, на болоте сгинул». «Не дождетесь». Перехватив взгляд обернувшегося контрразведчика, я понял, что в первую очередь его интересовала реакция Мстислава. Хочет выяснить, все ли известно сектантам. «Ничего. Пусть до встречи с Домиником помучается». «Жетон служебный куда дел?» Не кстати вспомнил о выданной мне бляхе Григорий. «Утопил», — признался я. «Минус тебе», — скривился Конопатый. «Замучился из-за тебя отписываться. Лучше б сам утонул, честное слово». «Можно подумать, за меня одного отписывался», — не принял я упрека. «А чего там старшина про лешего болтал?» «Да расслабься ты. Леший бы всех положил», — отвернулся к начавшему оттаивать стеклу Мстислав. «И все же...» «Он и раньше магией не чурался», — развернулся ко мне Григорий, «а в последнее время вообще моду взял ковровые бомбардировки устраивать. И что непонятно, ни следы ауры снять не получается, ни энергоэхо от боевых амулетов засечь. Гимназисты на ушах стоят. Говорят, либо то, либо другое остается обязательно, а тут будто смазано все. Аккурат посередине. А такого, мол, быть не может». «Кто бы еще лешему об этом сказал?» — усмехнулся Мстислав. «Не, прямо к воротам подъезжай, сейчас откроют». И вправду. Стоило Ниве притормозить у забора резиденции несущих свет, как створки ворот моментально распахнулись. Мстиславу даже из машины выходить не пришлось. Ленёв подъехал прямо к особняку, заглушил мотор и посмотрел на сектанта. «Дальше куда?» «В переговорную». Выбравшись из машины, Мстислав проигнорировал появившегося на крыльце генералова и придержал меня за локоть. «Ты шибко не разгоняйся. Встреча пройдет в формате «двое на одного». «Какие ставки?» — поддержал шутку Григорий. «Я на Илью ставлю». «Ты еще Доминика не видел», — предостерег его я. «Мстислав, мы где тусоваться будем?» «В холле», — ничуть не удивил меня сектант. «Не против?» «Хоть покормят», — понимая, что спорить бесполезно, уточнил я. «Чаем напоят», — пообещал Мстислав и указал оглядывающемуся по сторонам Илье на ожидавшего нас генералова. «Вот этот, как вы выражаетесь, господин, проводит вас к отцу Доминику». «Илья», не теряя времени, Ленев протянул руку генералову. «Владимир», — ответил на рукопожатие тот и, поискав глазами Егорова, уставился на помощника Доминика. «Позже», — мотнул головой Мстислав. «Это заместитель начальника отдела контрразведки дружины». «Пройдемте к...» — замялся генералов. «Всего на мгновение, но и этого хватило, чтобы Мстислав скрипнул зубами. Отцу Доминику». «Пройдемте», — усмехнулся в ответ Илья. «Нам бы тоже с Мороза куда-нибудь уже пройти», — прямым текстом заявил Григорий оглянувшемуся Мстиславу. «Я вообще-то не рассчитывал весь день по улице бегать». «Ну и идите в дом, чего встали?» — досадливо поморщился сектант. «Как не родные, блин, нафиг». Я переглянулся с Гришей и глазами указал ему на дверь. Думаю, дежурившие в холле сектанты не слабо удивились, когда мы, завалившись с улицы, попадали на разные концы кожаного дивана, а заскочивший следом Мстислав велел принести два чая и тут же убежал по лестнице на второй этаж. «Как думаешь, надолго это мероприятие затянется?» На всякий случай поинтересовался я у Григория и хмыкнул, обнаружив валявшийся у дивана свой собственный подсумок с патронами. «К вечеру, думаю, освободимся», — обнадежил меня Григорий, забирая один из стаканов с чаем, выставленных на журнальный столик. «Слушай, Лед, ты ж ко всяким суррогатам и концентратам, насколько я помню, сугубо отрицательно относишься. Вот и котлета тебе тогда не понравилась». «Колбасу не трожь». «Колбаса — это святое». Сразу понял я, к чему идет речь, и забрал с подноса 2 из 4 бутербродов. «Да тут ломтики тоньше бумаги, для ароматической добавки только». В один присест, расправившись со своей порцией, Григорий, нисколько не стесняясь, завалился на диван и закрыл глаза. Задремал он мгновенно, мне аж завидно стало. Немного подумав, я пришел к выводу, что никакого другого, более подходящего времяпрепровождения сейчас не найти, и последовал примеру дружинника. Хоть высплюсь в кои-то веки. Проснулся я из-за затекшей шеи. С трудом разлепил глаза, хрустнув суставами, потянулся и допил остывший чай. Чего-то в потьмах сидим. На улице уже стемнело, а на освещении сектанты экономят. Даже светильник чародейский в пол накала работает. Или это, чтобы нам спать не мешать, специально полумрак устроили? Кстати, караульная наша где? Да и смотри, уже новые какие-то в холле тусуются. Это ж сколько мы продрыхли-то? И который сейчас тогда час? Мне вообще-то неплохо было бы еще и свои дела сегодня порешать. «Проснулся?» — зевнул развалившийся на диване Григорий. «Ну ты здоров, ухо давить!» «Сам, можно подумать, глаз не сомкнул», — потянулся я. «Сколько время?» 3 беремя, — нагло заявил Конопатый. «Слушай, фольклорист недоделанный». Бессодержательный и иронический ответ мне крайне не понравился. Нашел время шутки шутить, понимаешь. «Я тебя серьезно спрашиваю». Подыскать достойный ответ Григорий не успел. На лестнице зазвучали голоса, и в холл спустились Доминик, Мстислав и Илья. А вот генералова с ними не было. «Нет, разумеется, вашего человека сегодня же отпустят. Я за этим послежу», — уверенно заявил Доминику Илья. «Тело можете забрать в любое время». Кто кого, поднявшись на ноги, решил прояснить ситуацию Григорий. «Нормально все», — односложно ответил непривычно серьезный Илья и, взглянув на блеснувшие серебром браслета наручные часы, обернулся к проповеднику. «Благодарю за наставление, отец Доминик, но нам пора». «А генералов где?» — поинтересовался я, с трудом удержавшись, чтобы во всеуслышание не заявить о промытых мозгах контрразведчика. «Не буду им игру портить, раз нужен для чего-то этот спектакль, их дело». «Убили и съели!» — жизнерадостно оскалился Мстислав. «Ты, кстати, тоже собирайся». «Само собой, ночевать у вас не останусь», — фыркнул, поднимая с дивана под сумок я. «Никто на красный не подкинет». «Какой еще к черту красный?» — ухмыльнулся помощник Доминика. «Мы тебя в аренду дружине сдали». «Что?» — не поверил собственным ушам я. «Какого хрена?» «Не ругайся». Доминик жестом велел покинуть комнату караульным и вновь повернулся ко мне. «Дружине требуется твое участие в небольшом проекте, после можешь быть свободен как ветер». «Я и сейчас могу быть свободен как ветер», — начал заводиться я. «А насчет дружины уговора не было. Знаю эти проекты. Опять в самую задницу засунут». «Никто никуда тебя засовывать не собирается», — с довольным видом кота, нализавшегося сметану, улыбнулся Илья. «У нас на тебя другие планы». «Да в гробу я видал эти планы!» — в голос заорал я. «Меня самого в гроб через ваши планы чуть не заколотили!» «Не ори!» Мстислав разом сбил с меня настрой переть напролом. «Есть такое слово?» «Надо!» «Хренада!» И все же сдаваться я не собирался. «Забудьте!» «Тобой, между прочим, до сих пор патруль интересуется», — напомнил мне присевший на край стола Илья, которого немало забавляли эти препирательства. «Это в счет вашего последнего проекта входило», — оскалился я и, прекрасно понимая, что скрывается за этой завуалированной угрозой, добавил. «Или мы начинаем разговаривать с позиции силы?» «И эксперты гимназии с тобой по поводу сегодняшнего происшествия пообщаться хотят». «Пусть приезжают, пообщаемся», — получив косвенное подтверждение, что силком и прямыми угрозами отправить на ту же северную промзону меня в кабалу не гонят, воспрянул я духом. «Мне скрывать нечего». «Генералов просил передать. Выполнение твоей просьбы тоже от этого зависит», — напомнил мне про моего отбывающего заключения друга совершенно спокойный Доминик. «Вы совсем оборзели, что ли?» Уже не контролируя себя, шагнул я к нему, не обращая внимания на сместившегося мне за спину Мстислава. «Это в счет бумаг было!» «Можешь об этом Генералову сказать?» «Ах так!» — начиная понимать, что моя позиция в этой ситуации не самая выигрышная, — все же набычился я. «Да и подавитесь! Все равно ничего сейчас не можете сделать!» «В скором времени сможем», — напомнил мне Мстислав. «Вот тогда и поговорим!» Потер я непонятно с чего заломившие ребра. «И вообще, я что, похож на альтруиста, который за другого шею в петлю сует? Не на того напали!» «Перестань!» Устало потер виски, видевший людей насквозь Доминик. «Ты же сам знаешь, что согласишься!» «Не надо на понт брать!» — попросил его я. «Никто тебе за бесплатно работать не предлагает!» Вновь подключился к разговору откровенно издевавшийся надо мной Илья. «Отец Доминик за тебя попросил. Оформим официально, бляху выдадим, оружие по необходимости. На довольствие поставим, квартирой служебной обеспечим. С видом на северную промзону!» Я закинул на плечо ремень подсумка. «Еще раз повторяю. Нет». «Ну, как знаешь», — развел руками переглянувшийся с Домиником Илья. «Не хочешь? Твое дело». «До свидания». Я направился к двери, и никто не попытался меня удержать. Ни в доме, ни во дворе. Даже калитку в заборе предупредительно распахнули. Неужели обошлось? Остановившись за воротами, я вытер со лба пот и огляделся по сторонам. Темно. И снег опять пошел. Блин, в такую погоду хозяин собаку на улицу не выгонит, а мне еще до Кирилла по ночному форту переть. И ладно, если тот дома и пустит переночевать, а то как бы на северную окраину топать не пришлось. Елки, вроде снег валит, а подмораживает, будь здоров, что за погода такая? Над головой жалобно скрипел раскачивавшийся под порывами ветра фонарь, который по неведомой прихоти сектантов освещал улицу, и от бегавшего по снегу луча мощной лампы сделалось как-то не по себе. Будто стоит отойти от забора, и мрак заснеженной ночи поглотит и растворит в себе без всякой надежды на обратное возвращение. Чушь какая-то. А неприятно. Плюнув на оставшийся после беседы осадок... Нет, какой же я все-таки молодец! Наконец всех нахрен послал! Поднял воротник свитера, расправил шарф и зашагал в сторону Красного проспекта. «Через дворы срежу. Если на Южный бульвар выходить, слишком большой крюк получится. Я только дошел до перекрестка, когда краем глаза приметил какое-то движение на противоположной стороне улицы. Резко развернулся и от неожиданности чуть не выронил выхваченный из кармана пистолет. Извиваясь меж медленно падавших снежинок, ко мне скользили пятна первородной тьмы. От угольно-черных теней, казавшихся бездонными провалами глаз, вырвавшейся из ледяного ада стужи, так и веяло замораживающим кровь холодом, и невольно я попятился назад. Быстро завертел головой по сторонам и обомлел. Сгустки тьмы приближались со всех сторон. Почти со всех. Вернуться к резиденции сектантов возможность пока оставалась. Пока. Отбросив параноидальную мысль, что все это происки Доминика, я рванул назад. Вот только пустят ли меня обратно? Ладно, в крайнем случае через забор перемахну. Выбора-то нет. С зубами, если что, цепляться буду. На скорости медленно надвигавшейся тьмы мое бегство никоим образом не сказалось. Но когда я прижался спиной к калитке и принялся со всей мочи легать дверь, она в один момент оказалась совсем рядом. Мерно раскачивавшийся над головой фонарь чуть снизил накал жути, и появилась мысль приготовиться к обороне, понакрутив вокруг себя защитных щитов. Да нет, не прокатит. От одного вида обтекавших снежинки чернильных пятен становилось ясно. Они смогут преодолеть любую выставленную мной магическую преграду. К тому же в колдовском зрении разлившаяся по улице непроницаемым покровом чернота казалась лишь полой плаща приближающегося владыки ночи. «Да чего они там, уснули что ли?» Отчего-то боясь просить о помощи вслух, будто крик может стать сигналом для атаки окружавшей меня стаи, я продолжил выбивать ногой дробь, надеясь уже только на чудо. Какое-то подсознательное чутье не оставляло никаких сомнений в том, что ни возвращающиеся способности к колдовству, ни пистолет в руке не дают ни малейшего шанса выкрутиться из этой ситуации. Еще и через забор не перемахнуть. Высокий, зараза. И штыри, заточенные из бетона, поверху торчат. «Да открывайте же!» Пятна тьмы придвинулись вплотную, и свет качнувшегося над головой фонаря мазнул по сгустившимся теням. Охнув от изумления, я не поверил своим глазам. Разрезанная лучом лампы тьма истаяла в мгновение ока. Выплеснувшиеся из нее жгуты извивающегося мрака какое-то время дергались от уколов падавших с неба снежинок, но вскоре сгинули без следа. А фонарь все так же противно скрипел у меня над головой. Скрип, скрип. Луч лампы туда-сюда. Скрип, скрип. Полоса света сюда-туда. И тьма, а точнее тот, кто скрывался под ее покровом, сдался. Когда у меня за спиной распахнулась дверь, чернильные пятна уже бесследно исчезли в ночи.